Грегори только взглянул на официанта, говорить ничего не требовалось. Второй терпеливо ждал в стороне. После долгого раздумья Грегори сделал заказ, предварительно спросив Сиса, любит ли он салат из сырых овощей и не вредит ли ему жареное. Сис, наклонившись к балюстраде, от нечего делать поглядывал вниз на круговерть дергающихся голов. Оркестр исполнял «Slow Fox». Грегори тоже с минуту глядел туда, потом поднял к свету рюмку с вермутом. «Думаю, я должен это сказать», — проговорил он с некоторым трудом. «Я хотел перед вами извиниться». «Что?» — Сис взглянул на него с некоторой рассеянностью. «А, — сообразил он, — нет-нет, и говорить не о чем, это пустяк». «Я лишь теперь узнал, почему вы оставили свою должность в генеральном штабе». «Так значит, теперь вам это известно?» — спросил Сис равнодушно. Он выпил свой вермут, как чай, тремя глотками. Ломтик лимона попал ему в рот. Сис вынул его, подержал в пальцах и положил в пустую рюмку. «Да. Это старая история. Вам следовало бы знать, раз уж вы за меня взялись. Вы принадлежите к числу людей, о которых ходят только полярно противоположные сплетни», произнес Грегори, словно не расслышав его последних слов. «Все либо горячее, либо холодное. Ничего умеренного. Так и в этом деле. Все зависело от информатора. Могли бы вы рассказать мне сами, почему вас освободили от руководства оперативной группой?» «И объявили красным», — добавил Сис. Вопреки ожиданиям Грегори, он не оживился. Сгорбившись, он вытянутой рукой опирался о балюстраду. «Чего ради говорить об этом? Занятие столь же бессмысленное, как эксгумация». «Правда ли, что вы неопровержимо предрекали гибель человечества?» — спросил Грегори, понизив голос. «Для меня это крайне важно, прошу вас. Вы знаете, как люди искажают и извращают все. Любую правду, любую вещь. Могли бы вы рассказать, как обстояло дело?» «Зачем вам это?» «Я хотел бы узнать еще подробнее, кто вы». «Это такая старая история», — недовольно повторил Сис. Он все время поглядывал сверху на танцующих. Внизу зажгли красный свет, в котором пламенели обнаженные плечи женщин. «Нет, речь шла не о гибели. Вы в самом деле хотите, чтобы я об этом рассказал?» «В самом деле». «Настолько вас это интересует?» «Ну что же, это было примерно в 46-м году. Началась атомная гонка. Я знал, что когда будет достигнута граница, я имею в виду максимум уничтожающей силы, начнется развитие средств по транспортировке бомбы, ну, то есть ракет. И здесь будет достигнут предел, то есть обе стороны станут располагать ракетами с ядерными боеголовками, и где-то возникнут хорошо замаскированные пульты с пресловутыми кнопками. Когда кнопку нажмут, ракеты взлетают. Через каких-нибудь 20 минут наступает финис мунди амбилатералис, обоюдный конец света. Это обоюдный конец света». Сис улыбался. Официант принес вино, открыл бутылку, налил несколько капель в рюмку Грегори. Тот попробовал и кивнул. Официант наполнил рюмки и удалился. «Таково было ваше мнение в 46-м году?» — спросил Грегори, чокая с Сисом. Тот кончиком языка попробовал рубиновую жидкость, осторожно потянул, потом почти залпом выпил вино, вздохнул и с некоторым удивлением или смущением поставил рюмку на стол. «Нет, это были только предпосылки. Гонка вооружений, однажды начавшись, не может остановиться, понимаете? Она должна продолжаться. Когда одна сторона изобретает мощную пушку, другая отвечает на это созданием более мощной брони. Пределом этого становится только столкновение, война. Поскольку в этой ситуации она означает финис мунди, гонка должна продолжаться. Однажды заданное ускорение усилий порабощает людей. Но предположим, что они достигли предела. Что остается? Мозги. Мозги командного состава. Человеческий мозг совершенствовать невозможно, поэтому необходимо и здесь перейти на механизацию. Последующая стадия – автоматизированный генеральный штаб или компьютеры стратегического характера. И тут возникает чрезвычайно любопытная проблема. Собственно, сразу две проблемы. Маккет обратил на это мое внимание. Во-первых, существует ли граница развития таких мозгов? Они подобны устройствам, способным играть в шахматы. Устройство, которое способно предугадать действия противника на 10 ходов вперед, всегда выигрывает в противоборстве с таким, которое предугадывает ходы на 8 или 9 вперед. Чем предвидение глубже, тем совершеннее должен быть мозг. Это первое. Сис говорил все быстрее. Грегори казалось, что он забыл обо всем. Даже о том, кому он это говорит. Грегори налил вина. Сис играл рюмкой, передвигая ее по скатерти. В какой-то момент рюмка опасно наклонилась. Сис выровнял ее и тут же снова выпил залпом. Внизу вспыхнули желтые Юпитеры, мандолины заиграли гавайскую мелодию. Создание все больше по объему устройств для стратегических решений означает, хотим мы этого или нет, необходимость увеличения количества данных, закладываемых в мозг. Это, в свою очередь, означает возрастающее господство таких устройств над массовыми процессами в обществе. Мозг может решить, что эту пресловутую кнопку следует расположить иначе. Или что следует изменить покрой мундиров у пехотинцев. Или что необходимо увеличить производство определенного вида стали и потребует на это кредитов. Если подобный мозг создали, нужно ему подчиняться. Если какой-нибудь парламент начнет дискутировать о том, отпустить ли на это кредиты, произойдет задержка во времени. В этот момент противная сторона может вырваться вперед. Отмена парламентских решений через какое-то время сделается неизбежной. Контроль людей за решениями электронного мозга будет сужаться по мере того, как в нем будут концентрироваться знания. Понятно ли я говорю? По обе стороны океана возникают два все разрастающихся мозга. Каково самое первое требование подобного мозга, когда в условиях все возрастающей гонки вооружений понадобится сделать следующий шаг? «Повышение его компетенции», — в полголоса произнес Грегори. Из-под полуприкрытых век он наблюдал за Сисом, щеки которого покрылись красными пятнами. Внизу наступила внезапная тишина, потом раздались аплодисменты. Послышалось женское пение. Юноша в смокинге поставил рядом с их столиком еще один, поменьше. Официанты принесли поднос, заставленный серебряными блюдами. Появились старательно нагретые тарелки, салфетки и столовые приборы. «Нет», — ответил Сис. «Первое требование — это увеличение его самого, то есть увеличение мозга. А все остальное производное». «Одним словом, вы предвидите, что Земля станет шахматной доской, а мы пешками, которыми будут играть вечную партию два механических игрока». Гордость сияла на лице Сиса. «Да, но это не предвидение. Я только делаю выводы. Первый этап подготовительного процесса близится к концу. Ускорение все возрастает. Все это звучит неправдоподобно, я знаю. Но это так на самом деле. Это реально существует». «Да», — буркнул Грегори. Он наклонился над тарелкой. «А в связи с этим, что вы тогда предлагали?» «Договоренность любой ценой. Несмотря на то, что это звучит странно, гибель – меньшее зло, нежели эта шахматная партия. Это ужасно, не иметь иллюзий, знаете?» – сказал он и налил себе вина. Неохотно, почти принуждая себя, он пил. Пил все больше и больше. Грегори уже не приходилось заботиться о рюмках. Оркестр внизу снова заиграл. Мимо их столика шла пара. Стройный мужчина с тонкими усиками, которые эффектно подчеркивали бледность его лица, и девушка, очень молодая, на обнаженных плечах, белая шаль с золотой нитью цвета ее волос. Сис глядел на удалявшуюся девушку, провожая ее взглядом. Его губы скривились гримасой. Он отодвинул тарелку, прикрыл глаза и спрятал руки под скатерть. Грегори показалось, что он считает пульс. «И как мы продолжим столь прекрасно начатый вечер?» — спросил Сис минуту спустя, подняв веки. Он пригладил седые, топорщившиеся над ушами волосы и поудобнее расположился на стуле. Грегори положил столовый прибор крест-накрест на тарелку. Тотчас появился официант. «Выпейте кофе?» – спросил Грегори. «Да, хорошо», – согласился Сис. Он опять спрятал руки под скатерть. «Кажется, я напился», – проговорил он, смущенно улыбаясь, удивленно осматриваясь. «Но время от времени это необходимо», – Грегори вылил остатки вина себе в бокал. Кофе был горячий и крепкий. Грегори пил молча. Становилось душно. Грегори поискал глазами официанта и, не найдя, встал. Разыскал его возле бара и попросил открыть окно. Когда он вернулся, мягкое холодное дуновение уже колыхало пар, поднимавшийся над чашками. Сис сидел, плотно привалившись к балюстраде, глаза у него запали и покраснели. Он глубоко дышал, мелкие твердые жилки сдулись на висках. «Вы плохо себя чувствуете?» – спросил Грегори. «Я не выношу алкоголя», – Сис говорил с закрытыми глазами. «То есть мой организм не выносит его. Я становлюсь мутным внутри. Просто мутным, больше ничего». «Я очень сожалею», – сказал Грегори. «О, это пустяки». Сис все еще сидел с закрытыми глазами. «Не будем говорить об этом». «Вы были противником превентивной войны. Я имею в виду тогда, в 46-м». «Да. Впрочем, никто не верил в ее успех. Даже те, кто ее пропагандировал. Не были психологически подготовлены, знаете. Общая мирная эйфория. Но постепенно даже конклав можно приучить к каннибализму. Только надо действовать последовательно, шаг за шагом. Именно так, как это делается теперь.